А Настя? Она не брала ничего, и все же, как нам сказали, ее труп нашли вместе с остальными. Она хотела дом, весь его дом, все, что там было, напомнила Вита. Он убил бы ее в любом случае. Но мне непонятно другое. Он забрал души, всех наших. Они стали частью его дома. По идее, в замке должны были появиться новые слуги. Но тела нашли в автобусе, это как? А вот это самая неприятная часть, предупредил с сожалением Давид. И я опять начну с истории. Да, местные всегда знали о Веславе и его доме. Потому что многие там умирали. Кто-то случайно заходил в его лес в поисках хвороста в холодную зиму или даже, отчаявшись, в голодные годы рисковал пойти в замок с целью воровства. Эти люди погибали. Иногда Веслав и сам завлекал к себе жертв, навлекая туман, в котором некоторые забредали на его землю случайно, как вы. Но были и другие случаи. Он чуть помолчал, видимо, подбирая слова. «Веслав богат и властен», — начал специалист чуть иначе. И всегда есть те люди, кто надеется получить от таких, как он, что-то для себя. Они наивно полагают, что пану нужны их услуги. В общем, были всегда и те, кто уходил в замок по своей воле. Или, будем более честными, по своей жадности. Вот их вы и видели там. А души умерших? Их слишком много было за годы. Веславу не интересны те, кого он победил. Потому тела погибших из вашей группы нашли в автобусе. Он вернул ненужное. «Подождите», — строго попросила Зоя. «Но ведь именно такой была Настя. Она хотела все, хотела остаться там. Она погубила Свету по его указке, пыталась подсунуть нам эти подарочки от пана». «Кстати, да», — согласился Леха. «Я уже представлял, как она там бродит по комнатам в том же уродском коричневом платье, как у других служанок. Но тогда почему?» «Это я хотела узнать у вас», — перебил его Давид. «Понимаю, это тяжело и неприятно, но все же... Не могли бы вы рассказать мне, как вам удалось выбраться из замка? И дело даже не в этой девушке, о которой вы говорите. Важно другое. Кирилл». «В смысле?» — Кира тут же бросилась защищать брата. «Вы же не думаете, что... Он точно не брал никаких вещей?» «Даже та же Настя сказала, что дело было только в фотографиях. Кирилл устроил пану фотосессию, чтобы отвлечь его, пока мы искали доказательства в замке». «Вот о том и речь», — с воодушевлением откликнулся специалист. «Мне нужны все эти подробности, понимаете? Да, Кирилл пострадал больше вас всех в физическом плане. Но это все поправимо, хотя и потребует долгого периода лечения и восстановления». «Только важнее, чтобы он пришел в себя, а вот это...» «Боюсь, каким-то образом Веслав еще держит его. Потому что, поверьте, с медициной состояние вашего друга никак не связано». «Мы все еще, по сути, на его земле», — рассудила Вита. «И мне снятся сны, где есть пан. Так что, может быть, вы и правы». «Мне он тоже снится», — призналась чуть испуганно Кира. Зоя только кивнула. «Ага», — снова подтвердил Леха. «Если что, я вообще был согласен, что по возвращении мне реально надо было бы посетить мозгоправа, по той же причине. И если так, думаю, стоит рассказать вообще все с момента, как мы попали в замок». «Хорошая мысль», — подтвердил Давид. Глава 26. Леха злился. Хотя пытался этого не показать, не пугать женщин, особенно Виту. Еще день назад он чувствовал себя почти счастливым. Он все вспоминал, как там, в палате, девушка попросила его остаться с ней. Ни на минуту, ни на час. Леха прекрасно понял, что это было обещание, признание с ее стороны. У них был шанс. И мешало, наконец-то, возможному счастливому будущему только одно — как раз эти чертовы сны, но... Это все еще не кончилось. Леху это взбесило. Та самая злость на Веслава вспыхнула снова. За себя, Виту, Зою и Киру. Но прежде всего за Кирилла. Чертов ублюдок, этот пан. Они вырвались, они хоть в чем-то его переиграли. И отдать ему теперь одного из выживших? Нет, если этот Давид на самом деле способен им помочь, Леха готов хоть поминутно пересказать все, что было в замке. «Все началось с водителя», — стал рассказывать он. Женщины дополняли его, вспоминая мелкие детали, даже какие-то свои мысли или наблюдения. Когда Леха рассказывал о своей стычке с паном в библиотеке, Вита победно усмехнулась. Кира показала поднятые вверх большие пальцы. Зоя тоже поддержала его кивком. Давид слушал, достав блокнот, даже что-то изредка туда записывал. Иногда задавал какие-то вопросы. Странно, но Леха ему верил. Или верил в него и его помощь, хотя... Кое-что Леху все же напрягало, но свои опасения он решил оставить на потом. «Спасибо», — когда туристы закончили свой рассказ, поблагодарил их специалист. «За откровенность и за все подробности. И теперь я могу помочь найти ответы на многие вопросы. В каком-то смысле, пока еще вы все реально связаны с Веславом, вы приняли его гостеприимство». «Если так рассуждать», — недобро усмехнулась Вита. «Мы ели в его доме. Это тоже засчитывается? Что мы якобы приняли что-то, принадлежащее ему?» «Нет, конечно. Девиз его дома имеет более глубокий смысл», — возразил Давид. «Только все-таки каждому из вас что-то из показанных вам вещей нравилось. Первый миг — тоже простое человеческое восхищение красотой, вот это можно и зачесть, с его точки зрения. И это же объясняет смерть Насти». Вернее, тот факт, что он забрал ее душу и убил, а не превратил в слугу. Настя для вас выбирала вещи по своему вкусу. Она брала то, что понравилось, а значит, была обречена. Специалист на миг замолчал, обвел всех слушающих взглядом. «Ну, вообще...» — продолжил он с явной неохотой. «Если бы все пошло по сценарию пана, возможно, Настя получила бы возможность стать служанкой в его доме. Конечно, тоже посмертно, о чем наверняка она не задумывалась. Но дело в том, что вы впятером все же сбежали, отказавшись от подарков. И к вашей большой удаче, как теперь выясняется, именно в тот момент, когда вы вылезли в окно, задержав слуг Веслава, сам колдун находился не в лучшем состоянии. Потому туман был вначале не таким сильным, что вам значительно помогло. Чтобы нагнать вас, пану необходимо было восстановить силы. Не думаю, что он так уж нуждается в лишних слугах, а вот в пище для своей магии в тот момент нуждался очень. Потому Настя и умерла». Леха нахмурился. Нет, честно, угрызений совести у него не было. Но все же узнать такое было неприятно. «Выходит, в каком-то смысле именно я виноват в ее гибели», — произнес он. «Не набей я пану морду, она бы выжила». «Недолго», — напомнил Давид. И уже точно, как специалист-психотерапевт, вам скажу, что не стоит брать на себя такой груз ответственности.